Афанасич, за весь сезон мы встретили две их оставленные стоянки. Ты что-нибудь брал из их вещей? Шарил в брезенте под шкурами? Упаси Бог! Ну вот и за них не беспокойся. Никто ничего не тронет. Так я это просто так, мало ли чего. Вот и ничего. Совсем костер погас. Поставь-ка чайку лучше. Больше половины дня ушло у них на работу. Аникей подумал, что можно, конечно, загрузить двух лошадей и, ведя их зигзагами, поднять груз по крутизне наверх. Но не хотелось мучить животных перед трудным переходом по болотам. Зато сами они вымотались до предела. Уставшие, вспотевшие, как загнанные кони, сидели у палатки. «Вот и солнце покатилось за горизонт», — сказал Аникей. «День пропал. Пропал, да не совсем. 10-15 километров до ночи пройти еще успеем. Давай, Афанасич, второго зайца. Один черт, ужинать не придется». И потом, когда они покончили с этим то ли обедом, то ли ужином, Марков сказал: «Идти сегодня нет никакого смысла».